Topic 8. Urgent delivery. Тема 8. Срочные доставки. I ask you to send me these articles as soon as possible. I ask you to send me these articles as soon as possible. Прошу вас отправить мне эти изделия как можно быстрее. As this is extremely urgent, it is better to send the documents immediately via DHL. As this is extremely urgent, it is better to send the documents immediately via DHL. В связи с высокой срочностью, лучше отправить документы немедленно с помощью DHL. We will do our utmost to send you a proposal within 2 days. We will do our utmost to send you a proposal within 2 days. Мы сделаем все возможное, чтобы отправить вам предложение в течение 2 дней. The carrier has assured us that the delivery will take place tomorrow, no later than 5 p.m. The carrier has assured us that the delivery will take place tomorrow, no later than 5 p.m. Компания-перевозчик заверила нас, что доставка будет осуществлена завтра, самое позднее в 17 часов.